Глава третья. «Здравствуйте! Здравствуйте!» Киваю, как попугай, пробираясь к своему рабочему месту. И как они сидят такой большой гурьбой все вместе? Бррр! Как хорошо все-таки, что у нашего отдела отдельный кабинет. Пусть небольшой, но уютный. И мы не сидим там, как селедки в бочке. На самом деле, весь наш этаж является одним большим подразделением. Но я, Леночка, Николай и Лилия Петровна занимаем отдельные апартаменты прямо под боком Никанора Ивановича, где и творим различные инженерные красоты. Я, например, все больше по коммуникациям. Проект теплотрассы там сделать или наружный водовод. А надо, так и внутридомовыми системами заняться могу. Николай – наш единственный неповторимый конструктор. Лилия Петровна – электрик. А Леночка, хоть и имеет образование, схожее с моим, по большому счету выполняет работу секретаря. Никанору Ивановичу удобно. Не надо тратить бюджет на отдельную рабочую единицу делопроизводителя. И Леночка рада. Напрягать мозг нужно гораздо меньше. Зато в трудовой стоит запись о том, что она инженер, а не секретарь. Да и размер заработной платы играет не последнюю роль. У инженерного состава она априори больше. Наши ближайшие соседи за стенкой творчеством не занимаются. В их ведомстве значится эксплуатация. Исходя только из того, что их гораздо больше, чем нас, можно сразу сделать однозначный вывод о том, кто приносит больше денег в фирме. Но мне очень нравится моя работа. Уютно у нас, по-семейному. Быть может, где-то и лучше платят, так и работы там в два раза больше. Здесь же я успеваю параллельно получать второе высшее – историка. Не знаю толком, зачем мне оно надо. Как говорит Лилия Петровна, очередная блажь одинокой непристроенной девки. Но в этом году, буквально пару месяцев назад, я стала студенткой. Снова. Должно быть, действительно отсутствие бурной личной жизни сказывается. Да и сны играют не последнюю роль. Тяга к истории появилась. Хотя, судя по плану занятий, что-нибудь хоть капельку интересное и захватывающее мы будем проходить еще очень нескоро. «Лиза, ты пришла прекрасно. Зайди ко мне в кабинет, голубушка. Лена, кофе, пожалуйста». Раздается над головой голос моего обожаемого начальника. Фух, кажется, пятиминутное опоздание остается незамеченным. Чудесно. «Да, Никанор Иванович, я вас слушаю. Кстати, шикарно выглядите сегодня. Этот цвет вам очень к лицу». На мужчине одет строгий классический костюм с изумрудным галстуком, выгодно оттенявшим еще не до конца ушедшую из глаз зеленцу. Обычно Никанор Иванович предпочитает галстуки черных и синих оттенков, поэтому сегодняшний выбор – это нечто из ряда вон выходящее. «Спасибо, Лиза, но не подлизывайся. Что у нас с проектом по школе? Как дела? Звонили из управления. Торопят». «Все хорошо. Идет по графику». Я изображаю на лице сосредоточенное выражение умного человека. «К концу недели должна закончить». На самом деле, кто бы к нему приступал? На той неделе я лихорадочно готовила реферат по истории отечественного искусства. Как будто она мне нужна. Но сама подписалась, что поделаешь. Зато теперь в идеале знаю искусство Киевской Руси. «К концу недели?» Никанор Иванович стучит ручкой по столу в раздумьях. «Хоть бы пронесло, пожалуйста! Хоть бы не сказал нести прямо сейчас ему то, что есть. А к вечеру я уже много успею сделать. Смотрела я эту школу. Проект типовой. Половину можно взять с другого объекта». В кабинете неожиданно звонит телефон. Я вздрагиваю, разом теряя свой деловой заумный вид. Но, судя по озабоченному выражению лица начальника и по его затянувшемуся ответу, мои просьбы услышаны. «Постарайся к четвергу. Свободно», — говорит мне Никанор Иванович, прикрывая трубку ладонью. «О, какое облегчение! Нет, нужно браться за себя. Нельзя каждый раз в кабинете у начальства дрожать, как осиновый лист. Если бы не моя извечная привычка откладывать все дела в долгий ящик, а потом сидеть ночи напролет в авральном режиме, таких нервных ситуаций стало бы гораздо меньше. «Что, Лизонька, пронесло?» Интересуется Лидия Петровна псевдоучастливым голосочком. «Вашими молитвами, Лидия Петровна!» Я широко улыбаюсь пожилой женщине. «Вот тебе, карга старая, надо! Везде-то ты свой любопытный нос суешь! Фу, противная баба! Хорошо, рядом с ней сижу не я, а Николай. А то со своими делами в рабочее время пришлось бы попрощаться. Ладно, делать нечего. Работать так работать». Эх, иногда так хочется окунуться в мир из моих снов, встретиться вживую со всеми этими одетыми с иголочки вежливыми людьми, самой почувствовать себя благородной девицей. Вот только мужа такого мне совсем не надо. Это ж кем надо быть, чтоб так игнорировать молодую, очаровательную жену? А ведь я, то есть она, его искренне любит. Вот же наивная дурочка. Надеюсь, он ее не бьет хотя бы. Я ведь только один день из недели вижу, а остальные 6 проходят без меня. Мой верный компьютер оповещает меня о своей рабочей готовности, прервав рассуждение об Элизе. Все-все, работа только работа. Полностью с примера перечертить все равно не смогу, так что, Лиза, давай напряги извилины. Они у тебя есть, я знаю. К счастью, отвлекают меня лишь раз. Леночка зовет на обед. Да, перерыв – это святое, конечно, но не сегодня. Сегодня я вынуждена слезно умолять Леночку купить мне вредные булки, дабы не упасть перед монитором в голодный обморок.